конце лета, когда жара спала, Тит внезапно ожил. 2 сентября было объявлено, что император, уже довольно давно не показывавшийся, будет присутствовать 4 числа на открытии больших игр в амфитеатре. Рим радовался. Разговоры о болезни Тита тревожили город. Домициана не любили. И страх перед плохим преемником усилил любовь к правящему императору. Кроме того, город был полон слухами о Лженероне, с которым никак не могли покончить. Каждую неделю появлялись новые прокламации, в которых самозванец, внук Август, потомок Юлия Цезаря и богини Венеры, как он называл себя, возвещал, что ему удалось избежать козни предательского сената и что в ближайшее время он ворвется в страну с востока, держа в руке молнию, чтобы уничтожить выскочек Флавиев. Вот уже почти год, как этот Нерон держал под угрозой азиатские провинции, открыто поддерживаемый мощными соседями римлян, парфянами. Уже ходили слухи о новой парфянской войне, и хорошо, что Тит, наконец, снова покажется своему народу. Десятки тысяч присутствовали на торжественном жертвоприношении, которым император открыл игры. Ввели белого быка. Уже верховный жрец занес нож. Тит уже приготовился собрать кровь в сосуд, чтобы излить ее перед алтарем. В это мгновение, перед самым ударом, бык вырвался и с веревкой на ноге и шее врезался в кричащую толпу. Поднялась паника. Многие уверяли потом, что они слыхали гром в ясном небе. Тит сделал вид, что дурной знак не испугал его. Правда, его широкое, вялое мальчишеское лицо, за последние дни слегка порозовевшее, опять побледнело. Узкие глаза, мутные и воспаленные, почти совсем исчезли под веками. Но он стоял спокойно и ждал, пока бык был пойман и жертвоприношение закончено. Затем, как и было возвещено, он торжественно проследовал в амфитеатр. Правда, там он сидел, изнемогая в своем огромном кресле, и ему стоило огромных усилий достойно благодарить массы за приветственные клики. Вид величественного здания, празднично настроенных зрителей, людей и животных, умиравших на арене в его честь и ради его развлечения, не доставляли ему никакой радости. В нем жило смутное предчувствие того, что он в последний раз сидит здесь и наслаждается дорого купленной любовью масс. Неудача с жертвоприношением пугала его. Его огорчало, что до сих пор не удавалось вытравить в народе воспоминания о Нероне, хотя и Тит, и его предшественники все 14 лет со дня падения императора Нерона старались уничтожить возведенные им здания и все оставшиеся после него видимые следы. Лишь с трудом выдержал Тит те 4 часа, которые он, согласно обычаю, должен был просидеть в амфитеатре. Ему хотелось прочь из Рима. Ему хотелось сейчас же после игр уехать в свое имение возле Коссы. Он заранее предвкушал деревенскую тишину этого примитивного поместья, которое он оставил в том виде, в каком его получили отец и дед. Тит облегченно вздохнул, когда 4 часа, наконец, истекли, и он сел в экипаж. Но едва Рим остался позади, как он почувствовал сильную тошноту. Он так мечтал о той минуте, когда уже не нужна будет полное достоинство осанка, которую он принуждал себя в течение этих 4 часов. Но и сейчас он не мог отдаться своей слабости. Его душили спазмы, трясла бешеная лихорадка. Врач Валент послал в Рим курьера, вызывая дочь императора Юлию, Домициана, Луцию. И вот в старомодном деревенском доме, в нише, на широкой кровати, подымавшейся всего на несколько ладоней над полом, на кровати, на которой умер его отец, теперь лежал император Тит. Целую неделю лежал он здесь. И еще 2 дня. И он не знал, что лежит здесь. Иногда он беседовал с Нероном, Правда, не вполне был ясно, с каким именно Нероном. С юношей, неловким и застенчивым, с мужем, красивым и обаятельным, или с рано состарившимся человеком, жирным и капризным, как увядшая женщина. Титу очень хотелось выяснить, с каким, в сущности, Нероном и о чем он с ним говорит. Но это было трудно, ибо у Нерона была золотая голова, как у колосса, и блеск этой головы все затемнял. Был ли это вообще подлинный Нерон? Ведь Тит сам отдал приказ заменить голову колосса головой своего отца. А теперь у Нерона, несмотря на это, собственная голова. Невероятная дерзость. И она пугала Тита. Но как же отрубить такую мощную голову, когда она из золота? И человек, которому она принадлежит, и без того уже мертв. Он обратился к Британику, товарищу его детских игр, с которым он рос. К счастью, тот за долгое время, истекшее с его смерти, не изменился. Но и Британик ничего не мог ему сказать. И хотя их теперь было двое, им не удавалось отрубить Нерона его золотую голову. Наоборот, Нерон все время открывал рот и говорил: «Я Клавдий Нерон, внук Августа, ворвусь с востока, держа в руке молнию». Вдруг Тит понял, почему нельзя отрубить голову. Из-за стеклянного глаза. Но если у этого человека стеклянный глаз, то значит, это уже не Нерон. Тит думал, думал и никак не мог припомнить, кто этот человек со стеклянным глазом. Речь шла об отдаче приказа, это он помнил хорошо. И приказ был опасен. Правда, Тит долго и хитро перестраивал текст. Его ни в чем нельзя упрекнуть. Но все же приказ оставался двусмысленным. И тот со стеклянным глазом прекрасно это понял. Он повел дерзким носом с широкими ноздрями и подмигнул императору: «Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке», — читал он. И теперь это был опять Нерон. Стеклянный глаз прекрасно гармонировал с золотой головой. Весь человек производил впечатление чего-то порочного, но утонченно аристократического. Вздор. У него не было никакой золотой головы. У него было бритое красное лицо и вид вульгарный. Конечно, это не Нерон, ибо выглядели вульгарно они сами. Флавии. Тогда как Нерон даже в самом грязном распутстве своем оставался аристократом, потомком великого Юлия и Венеры. Если этот парень неправильно понял приказ, то все пойдет на выворот. Тогда будут стрелять. И новые дороги, постройки на Капитолии опять обвалятся. Он уже дочел до конца. Сейчас он повернет. Тит должен отменить опасный приказ немедленно. Ведь через минуту будет поздно. Он и хотел бы это сделать, но не может. Оттого так давит под ложечкой. А женщина уже восходит по ступеням храма. Это священная дорога, а она настоятельница весталок. И Тит провожает ее, ибо как император принял сан верховного жреца. Он слегка отстает. Он хочет видеть, как она идет. Нет, она не идет. Она выступает. Она шествует, чтобы определить ее походку. Нет другого выражения, кроме гомеровского. Он не должен больше оставаться позади, должен идти рядом с ней. Церемониал требует этого. И дело с приказом тоже необходимо уладить, иначе они будут стрелять. Вероятно, они начнут стрелять, когда она будет на ступенях Капитолия. И тогда они прострелят ей ногу. А должен ли он позволить прострелить ее? Или нет? Его желание увидеть ногу Весталки жжет его все сильнее. Он должен видеть ее, от ступни до бедра. Он должен гладить ее, сжимать, разминать, давить. Пусть они стреляют. Он рад увидеть, как будут простреливать ногу. Чего же они ждут? Да, конечно, они ждут этого субъекта, безымянного, с золотой головой и стеклянным глазом. Тот все еще стоит с его приказом в руках. Но вот он уже повертывается. Сейчас будет уже поздно, и тогда он будет стрелять. Это капитан Педан. Тит смеется, и в лицо светлеет. Педан. Разумеется. Как это ему не пришло сразу в голову? Всего 43 года, а память уже ослабевает. Он стенографирует это имя в воздухе. Педан. Капитан Педан. Из 5-го легиона. Он стенографирует несколько раз, чтобы удержать в памяти. Педан из 5-го легиона. Обладатель травяного венка. Тем временем женщина все еще шествует. Теперь она подобрала свои длинные одежды затворницы, словно танцовщица. И он видит всю ее ногу до самого бедра, обнаженную. Зрелище приятное и в высшей степени непристойное. Кто бы подумал, что у висталки такая молодая и красивая нога танцовщицы. Теперь он в святая святых храма. Но где же статуя Юпитера? Разве капиталистский Юпитер тоже не имеет образа? Разве правы те, кто утверждает, что в святая святых ничего нет? Это было бы несчастьем. Тогда нельзя было бы приносить жертвы. Никакой жертвы не приносят. Белый бык вырывается. Дурной знак. Но он не должен подавать виду, что это тревожит его. Ему ужасно скверно. Однако он должен присутствовать здесь, поддерживать дисциплину и ждать. Нет. Вот что-то стоит. В святая святых. В нем стоит нога. Конечно. Нога женщины. Шествующая. Великолепная. Подлая нога, которая расстроила ему ум. Это невероятное преступление, что нога стоит в цели капиталистского Юпитера. Ее нужно убрать. Он должен растоптать ее, раздробить на куски, сравнять с землею. Это нужно убрать. Вон то. Ногу. Хэп-хэп. Это нужно выбросить. Вдруг за его спиной появляется отец. Конфиденциально, скрипучим голосом дает он ему совет. Это очень просто. Нужно только разрубить ногу, тогда голова Нерона упадет сама собой. Старик, конечно, прав, как всегда. Каждый согласится с тем, что легче перерезать жилы человеческой ноги, чем металлическую голову. Он кивает отцу, заносит меч. Он вскакивает. В него врезается что-то острое, болезненное и вместе с тем благотворное. Его тело растирают снегом. Жгучий мороз успокаивает жар. Обуздывает бред. Он узнает место, где находится. Имение возле косы. Он улыбается. Сюда он стремился. Все произошло именно так, как он хотел. Он выдержал. Он открыл игры. Его римляне были довольны. «Вот и любовь и радость рода человеческого!» кричали они ему. Их нежные интонации еще звучат в его ушах. «О ты, всеблагой, величайший китенок!» А теперь он в своем имении. И он выдержал испытание. Он даст себе 2 недели отдыха. 3 недели. Во время которых ничего не будет делать и ни о чем не будет думать. А затем, когда отдохнувший возвратится в Рим, он снова пересмотрит проект о налогах, к который ему предложил Клавдий Регин, и займется подготовкой войны против парфян. Вот и малыш. Малыш смирился. Титу удалось сделать его тихим и покорным. Правда, это стоило денег. Если сравнить имение под Косой со строительством Домициана в Альбане, то недешево обошелся ему братец. И нельзя сказать, чтобы он стал совсем ручным. Это история с Юлией. Он, конечно, хотел только ему напакостить. Но пакость вышла убогая. Удивительно, что малыш не придумал ничего лучшего. Во всяком случае, этой проделкой он здорово промахнулся. Тит не особенно обижен. Если малышу нравится его Юлия, пусть они развлекаются на здоровье. Правда, белая мясистая Юлия несколько привередлива, и очень сомнительно, чтобы ей нравился Домициан. Как бы то ни было, проделка, которую малыш хотел показать ему, вышла грубой и бездарной. И что это за месть? Луция. Луцию Тит отбил у него, выхватил из-под носа. И хотя Юлия его собственная плоть и кровь, никто не может всерьез сравнивать ее с Луцией. Кроме того, Юлия, видимо, не хотела, а Луция хотела. И Тит смеется. Он смеется высоким и тонким голосом. Хе-хе-хе. Смеется над убогой, бессильной местью брата. Мысль о том, что он, может быть, лежит здесь, потому что этого захотел Домициан, не приходит ему в голову. Наоборот, он устремляет свой взгляд. Головы он повернуть не может, только глаза на Луцию. «Вот она, Луция», — думает он. «Если бы он встретился с нею раньше, его жизнь сложилась бы иначе. Ну, хорошо и так. Римляне любят его. Династия сидит крепко. Никакой Нерон ему теперь не страшен. Вот он лежит и потеет. Это здоровый пот. Его болезнь — кризис. И вместе с потом Восток окончательно выйдет из его крови. В будущем уже никакая еврейка не введет его в соблазн. Но почему, собственно, они все здесь? Малыш, Юлия и Луция. Ага, из-за его болезни. Он был, должно быть, очень болен. Но теперь все прошло. Какое разочарование для малыша. И Тит улыбается ему. Весело, насмешливо. Всем лицом своим, чуть ли не прося прощения за то, что он не стал богом. Одного здесь нет. Одному он должен сказать, что теперь выздоровел и вместе с потом изгнал Восток из своей крови. Именно этот один должен узнать. Это важно, и как можно скорее. Еще до своего возвращения в Рим он скажет ему об этом. Он посылает курьера в Рим, в дом в шестом квартале, чтобы доставили Иосифа Флавия. Но вскоре после этого, еще задолго до приезда Иосифа, император схватил новый приступ лихорадки, хуже прежнего. Домициан обратился к доктору Валенту. Тот посмотрел на него холодным, испытующим взглядом и сказал: «Я сделаю его величеству снежную ванну. Если обойдется благополучно, больной еще раз придет в сознание. Но мало надежды, что он переживет сегодняшний день». «Вы думаете, — спросил деловито Домициан, — что император Тит Флавий 14 сентября станет богом?» «Думаю, что да», — отозвался врач. И под вопросительным взглядом принца продолжал: «Я в этом уверен», — и прибавил, «Ваше Величество». Когда лихорадка становилась угрожающей, врачи обычно сажали пациента в снеговую ванну. Правильно назначить время пребывания больного в такой ванне было очень трудно. И это служило пробным камнем для искусства врача. Нередко снеговые ванны спасали пациента от верной смерти. Но бывало много случаев, когда пациенты в снеговой ванне умирали. В выложенном камнем погребе дома возле Коссы снег держался долго и не таял. Под наблюдением врача Валента тяжелое, пылавшее тело императора глубоко зарыли в снег. Дамы, Луция и Юлия, Домициан уехал, стояли, поеживаясь в погребе. Узкое окно и снег распространяли бледный свет. Дамы смотрели с отвращением и напряженным вниманием, как императора зарывают. Тит пришел в себя. Он очень волновался, что Иосифа все еще нет. Кожа посинела. Он стискивал зубы, чтобы они не стучали. Ему влили в рот приготовленный Валентом напиток, который должен был подстегнуть его угасающие силы. Он молчал. Молчали и обе женщины. Было мрачно и холодно. Сначала ушла Юлия. Затем ушла и Луция. Когда явился Иосиф, он никого не застал возле императора, только Валента. Тит отослал врача. Иосиф стоял один перед умирающим, лежавшим в снегу с окоченевшими членами. Иосиф еще раз низко склонился перед ним и повторил приветствие. «Я здесь». Но что-то в нем произнесло. «Нет мудрости, кроме мудрости Кагилета. У человека нет преимущества перед скотом. Как те умирают, так умирают и эти. И все суета-сует». Тит казался бесконечно слабым. Он дрожал от холода и боли. Но, может быть, под влиянием напитка находился в полном сознании. Унаследованная и воспитанная в нем римская выдержка была достаточно сильна, чтобы победить страх твари в минуту умирания. Правда, он не стремился умереть стоя, как отец. Но и он хотел, чтобы в последние минуты не было ничего низменного. И он хотел, чтобы как раз этот человек с Востока был при его смерти и свидетельствовал. «Римский император Тит умер достойно». С трудом разжал он синеватые губы, но его голос был довольно внятен. В нем даже зазвучали остатки той звонкой повелительности, которую Иосиф часто слышал под стенами Иерусалима. И он заговорил. «Я вызвал тебя сюда, Иосиф Флавий, чтобы ты это записал. Я тебе поставил бюст. Запомни для потомства то, что я тебе скажу. Я старался быть радостью и любовью рода человеческого. Я был всеблагим, величайшим китенком. И в тот день, когда мне не удавалось сделать никакого добра, я говорил: этот день потерян. Но не это должен ты записать. Я умертвил многих людей. И это было правильно, я не раскаиваюсь. Но одно только было нехорошо. Запиши это, мой еврей. Ты великий летописец. Император Тит не раскаивался ни в каких деяниях своей жизни, кроме одного. Ты слышишь меня? Запиши это, мой еврей, мой историк. Так как Тит умолк, то Иосиф спросил: «В каком деянии, мой император?» Но Тит вместо ответа с обращенным внутрь угасающим взглядом спросил: «Почему Иерусалим был разрушен?» Тогда Иосиф ощутил ледяной ужас в сердце своем, и он стоял неподвижно и не знал, что ему говорить. Император же продолжал и просил его: «Ты не хочешь ответить мне, мой еврей? Так долго ждал я ответа, и никто не мог дать мне его, только ты. Если ты не ответишь мне сейчас, то будет слишком поздно». Тогда Иосиф, собрав все свои силы, овладел собой и ответил. И это была правда. «Я не знаю». Но Тит, зарытый в снег, жалобно продолжал: «Я вижу, ты не хочешь мне сказать. У вас, евреев, хорошая память. Вы, как ваш Бог, мстительны. Вы не прощаете причиненное вам зло и не забываете ничего до самого конца». И как дитя он продолжал жаловаться и ныть: «Я никогда не был тебе врагом, мой еврей, и не мстил тебе за то, что эта женщина мне причинила. Я оставался твоим другом, даже когда она ушла. Но ты не хочешь ответить мне». Иосиф был глубоко потрясен бредом умирающего. На пороге самой смерти пытался тот солгать ему и себе. Внушить, что женщина, которую он прогнал, покинула его по доброй воле. И он говорил это, чтобы получить ответ на вопрос, почему разрушен город Иерусалим, который он сам разрушил. Ужас перед бренностью человеческого разума охватил Иосифа с такой силой, что он забыл о холоде и темноте жалкого погреба и о страшном одиночестве этого умирающего. Значит, евреи с правого берега Тибра были правы. Ягвы послал императору мушку в мозг. Она жужжала там. Никакой шум арсенала не мог успокоить ее. Тит был только орудием, не больше, чем красная волосатая рука капитана Педана. Теперь он ссылался на то, что был лишь орудием. Но тогда, когда он действовал, он не хотел в этом признаться. Он слишком много взял на себя. Он знал, что дело шло о соединении Востока и Запада. Но он повернул обратно, на полпути. И вместо того, чтобы привлечь к себе Восток, он его разрушил и стал опять тем римлянином, каким был с самого начала, только римлянином, ничем иным, убогим завоевателем, жалким человеком действия, глупцом, знавшим о тщете действия и неспособным от него отступиться. Теперь он получил возмездие. Вот он лежит, и у него лицо его отца, лицо старого крестьянина. Но старик мирился с этим и был этим горд. Этот же стыдится. Владыка мира, император, римлянин, неудавшийся гражданин вселенной. И он же кучка дерьма. Человек, который умирает так же, как скот. И когда человек в снегу еще раз пошевелил синеватыми губами, Иосиф уже ничего не мог разобрать, но он знал, что Тит повторил свой вопрос и настаивает на его ответе. Его сразило глубочайшее убожество этого вопроса и удручающее сознание ничтожности его самого и всякой твари. Он был почти не в силах выносить вид умирающего. Приходилось делать усилия, чтобы не броситься вон, чтобы не бежать от вопрошавшего, и он вздохнул с облегчением, когда вошел врач Валент. «Сегодня, — сказал Валент, — я нарушаю все приличия. Решаюсь помешать вам уже через четверть часа». Он приблизился к человеку в снегу. «Император Тит Флавий скончался», — констатировал он деловито. Тем временем Домициан спешно возвращался в Рим верхом без свиты. Наступала ночь. Скудно светил месяц, и было очень темно. Домициан не щадил своего коня. Теперь, когда минута настала, он не хотел верить, что власть, которую он так долго и страстно жаждал, действительно попадет в его руки. И он рисовал себе все, что могло еще встать между ним и исполнением его желания. А вдруг этот Валент предаст его и расскажет Титу о разговорах с Марулом? Тит слабый человек и одержим нелепым желанием во что бы то ни стало сохранить престол за династией. Но если даже он забыл Юлию и все предшествующее, он не настолько одержим, чтобы стерпеть подобное предательство и не послать к нему и к Марулу палача. Вздор. И без всякого врача видно, что Тит умирает. Будь снеговая ванна или не будь ее. Даже если Валент ошибся, и Тит проживет еще один день, если он даже проживет целую неделю, против Домициана он бессилен. Домициан сейчас же, как только возвратится в Рим, просто станет во главе гвардии, все подготовлено. А с помощью гвардии, что бы ни случилось, он продержится, пока Тит не умрет. Но он уже умер. Он уже стал богом. Его нет среди живых. Домициан чувствует это в глубине души. Он умер. Тот другой. Его брат. Никогда больше не услышит он неприятного звона его повелительного голоса. Не услышит его спокойных, насмешливых увещаний. Конец. Это хорошо и для Луции. Она, наверное, обрадуется. Домициан скачет во весь опор в темноте. Краснеет. Она должна обрадоваться. Как странно, что женщина, подобная Луции, не презирает Тита, глупца и труса. О чем он на прощание еще разговаривал с этим евреем? Ему нужна популярность и после смерти. Ему нужен историк. Он умирает для историка так же, как для него жил. Ему нужны искусственные подпорки, вот в чем дело. Ему недостаточно самого себя. А все же было бы интересно знать, о чем он говорил с евреем. Не об Юлии? Жаль, что он сам, Домициан, не заговорил сегодня об этом. А теперь конец, и он больше никогда не узнает, почувствовал ли его брат, что они квиты. Откроет ли еврей то, что ему доверил Тит? Ему самому, когда он будет умирать, не понадобится ни еврей, ни историк, он в себе уверен. Единственное, чего ему недоставало, это обеспеченные законной власти. Теперь, когда она у него есть, ему не нужны никакие историки. Не велеть ли ему умертвить Иосифа? Этот человек знает многое, чего лучше не знать. Но Луция будет недовольна, если этого человека не окажется в живых. У кого есть власть, тому достаточно знать, что он может уступать своим желаниям. Уступать в действительности вовсе не нужно. Пусть этот Иосиф живет. Домициан въехал в Рим. Он направился, хотя была глубокая ночь, в палатинские казармы лейб-гвардии. Потребовал к себе командира. Сообщил испуганному офицеру, что император скончался. Приказал объявить тревогу. Еще не очнувшись от первого сна, люди собирались во дворах. Им сообщили о том, что Тит умер. Первое распоряжение нового императора — выдать всем награду по 800 сестерций в каждому. Тот же приказ был прочитан в других казармах города. Офицеры и солдаты приносили присягу императору Флавию Домициану. Гремя оружием, довольные, Приветствовали они нового владыку и охотно остались всю ночь на карауле. По всем улицам города мчались курьеры. Улицы ожили, факелы, патрули, дома светились. Многие сенаторы, не дожидаясь вызова консулов, поспешно и взволнованно направились в зал Юлия. Они нашли здание, занятым войсками. Войсками были также заняты все стратегические пункты города. Каждому сенатору сообщалось, что император Домициан ждет его немедленно в библиотеке Палатина. Господа сенаторы были неприятно поражены, увидев, что каждого из них сопровождает отряд солдат, отнюдь не в виде оскорбления, скорее как почетная стража. С неприятным чувством они отмечали, что войска находятся во всех важных общественных зданиях и что Палатин охраняется как крепость. По едва освещенным коридорам, по которым озабоченно сновали офицеры, растерянные слуги провели этих господ в библиотеку. Подавленные, стояли небольшими кучками избранные отцы, поднятые со своих постелей, многие едва успев одеться. Они сомневались в подлинности этого известия о смерти, но ни один не доверял другому. Они осмеливались только шептаться о том, что всех волновало. Вслух же велись немногословные разговоры о пустяках, о том, что, в сущности, пора бы начать топить и тому подобное. Наконец, встреченный дежурными офицерами, оказавшими ему почести как императору, появился Домициан. Угловато отставив локти, тщательно одетый, но без внешних знаков власти, кроме знаков сенаторского достоинства, но также и без знаков траура, расхаживал он между отдельными группами, изысканно вежливый, даже притворно робкий и смиренный. Было неясно, чего он, собственно, хочет. Не могло быть сомнения в том, что ему присягнут, незачем было для этого вызывать войска. Но господ сенаторов мучили сомнения, утвердит ли он привилегии каждого в отдельности. Прежде всего, боялись друзья Тита, что он понизит их в должности и сократит их доходы. И вообще, как будет держать себя этот новый владыка? Как отнесется к памяти брата? Чего он хочет? Радоваться ли им тому, что они удостоены столь благословенного императора? Или тому, что утратили столь благословенного императора? Все, конечно, знали, как малыш ненавидел и презирал своего брата. Но не пожелает ли он, чтобы повысить уважение к династии, причислить брата, как и отца, к сонму богов? Эта неизвестность настолько удручала сенаторов, что они не решались теперь называть Домициана малышом даже мысленно или признать, что у него начинает расти брюшко, и что его угловатая манера держаться только подчеркивает его брюшко. Домициан, спокойный под защитой своей гвардии, скоро почувствовал, сколь многое он может себе позволить в отношении сената. И он начал забавляться неуверенностью господ сенаторов. Он вспомнил ту ночь 20 декабря, когда Веспасиан и Тит стояли в Иудее, а в Риме сторонники Вителия и Веспасиана боролись друг с другом за власть. Тогда он, его дядя Сабин и сенаторы, приверженцы Веспасиана, были осаждены на Капитолии. Капитолий взят приступом. Сабин и большинство убиты, а сам он, переодетый жрецом Изиды, спасся только с большим трудом. И вот он вспоминал о страхе, пережитом в ту ночь. Ему доставляло удовольствие наслаждаться теперь страхом Титовых друзей, усиливать его мрачными шутками. «Не кажется ли вам, Элиан, — спрашивал он одного, — что моего умершего брата следует причислить к сонму богов, так же, как и моего отца?» Но когда Элиан торопливо и стремительно сказал «да», он посмотрел на него озабоченно и возразил почти покорно: «Не думаете ли вы, что заслуги государя следует взвешивать весьма тщательно, прежде чем оказывать ему такую честь? Как вы думаете, мой Рутилий?» — обратился он к другому. А когда растерянный сенатор Рутилий не знал, что ответить, Домициан удивился вежливо, но с явным неодобрением. «Как странно, что даже вы, мой Рутилий, такой близкий друг покойного, не подумали сами о том, чтобы оказать ему эту честь». Несчастный Рутилий что-то забормотал, а Домициан уже заговаривал с третьим. Все вздохнули облегченно, когда новый владыка ушел. Они должны были ждать восхода солнца. Только тогда начнется заседание. И какое нужно вынести решение? Малышу доставляло удовольствие держать их в неизвестности. До утра еще далеко, они озябли и переутомлены, многим негде было присесть. Некоторые садились на пол или даже ложились, чтобы немного вздремнуть. Наконец появился Аннибас и сообщил. Император ожидает, что сенат окажет его брату те же почести, какие были оказаны его отцу. Теперь, по крайней мере, было известно, какой линии держаться, и можно подремать до начала заседания. Но эта ночь надолго останется у всех в памяти. Тем временем Домициан, заперся в своем рабочем кабинете с карликом Селеном. Карлик, одетый в негнущийся тяжелый красный шелк, прикорнул в углу. «Пусть думает, что я насаживаю мух на булавки», — подумал Домициан с мрачным удовлетворением. Щелкнул языком, стал ходить по комнате. Карлик передразнил его, щелкнул языком, заходил по комнате. Домициан отдал приказ, чтобы в эту ночь к нему не допускали никого, кроме Луции и Иосифа Флавия. Он не хотел услышать о смерти Тита и о том, что сам стал императором, ни от кого, кроме этих двух людей. Возле дома Иосифа он поставил курьера, который должен был тотчас же по возвращении Иосифа привести его на палатин. И Домициан держал пари с самим собой, кто первый принесет ему желанную весть, Луция или Иосиф. Если Луция, это будет хороший знак. Если Иосиф, плохой. За час до рассвета пришла Луция. «Он умер», — сказала она. Нелегкая у него была смерть. «Я император», — сказал Домициан. «Я император, Луция!» Он засмеялся. Его голос сорвался. При ней он давал себе волю. «Мы император!» — закукарекал карлик. Домициан наслаждался своим торжеством. «Это то, к чему я стремился еще с того времени, когда удерживал Капитолий против Вителия. Путь был очень крут. Я прошел его без извилин, прямо вверх, как стрела. Я прошел его ради тебя, Луция. Я сделал тебя императрицей, как обещал». Луция села. Последние часы Тита, ночное путешествие в Рим, утомили ее. Она чувствовала большую усталость. Она смотрела на бегающего по комнате Домициана, зевала. «Тебе нужно больше заниматься спортом, малыш», — сказала она. «Клянусь Геркулесом, у тебя растет брюшко». «Ты не понимаешь, что значит быть императором, Луция», — сказал Домициан. «Ты бы видела, как они ползали передо мной». «Для меня не новость, что в Риме осталось мало настоящих мужчин», — сказала Луция. В ее словах прозвучало покоробившая его компетентность. «В сенате их немного», — согласился Домициан с удовлетворением и с досадой. «А я теперь пойду спать», — сказала Луция. «Очень устала. Побудь еще немного», — попросил Домициан. «До восхода солнца они не могут причислить Тита к сонму богов, а меня возвести на императорский престол. Я хочу позвать сюда еще кое-кого. Пусть попляшут». «Это меня не интересует», — сказала Луция. «Это же очень забавно», — заметил Домициан. «Останься, моя Луция», — просил, настаивал он. Он вызвал к себе из библиотеки некоторых сенаторов. Не сгибая ног, угловато откинув локти, выставив брюшко, разыгрывал он любезного хозяина, переходя от одного, озабоченного судьбой своих привилегий сенатора, к другому. Заводил беседу на литературные темы. «Читали вы мой этюд о лысине, Элиан?» — спросил он. Сенатор посмотрел на покрытую редкими волосами голову нового владыки. Он смутно вспомнил об этом этюде. Он назывался «Похвала Плеши». Был написан в модном юмористическом стиле, и трудно было понять, что в нем серьезно, что шутка. «Да, ваше величество», — ответил он неуверенно. Он уже предчувствовал, что Домициан опять посадит его в лужу. «Ваше мнение?» — спросил с коварной любезностью император. «Я нахожу ваш этюд великолепным», — решился, наконец, восторженно ответить Элиан. «Одновременно веселый и глубокомысленный. Я и плакал, и смеялся над ним до слез. А, по-моему, он никуда не годится», — сухо констатировал Домициан. «Мне стыдно. Век Силии Италика, век Стация писать подобный вздор. Как вы относитесь к Силию Италику, Вар?» Обратился он с вопросом к ближайшему сенатору. «Это величайший римский писатель», — ответил с подъемом сенатор Вар. «Но скучен», — заметил Домициан. И посмотрел на сенатора задумчиво, чистосердечно, с сожалением. «Очень скучен. Так и несет скукой. Мое произведение, похвала Плеши, по крайней мере, занимательно. А вы что предпочитаете?» «Рутилий», — приставал он снова к любимцу Тита. Рутилий попытался спрятать свои беспомощные птичьи глаза от пристальных глаз Домициана. «Но-но-но!» — настаивал карлик. «Я предпочитаю Силия Италика», — решился, наконец, заявить с кривой лукавой улыбкой Рутилий. «Вот каковы наши сенаторы», — сказал Домициан и прищелкнул языком. «Даже такую скуку, как Силия Италика, они предпочитают моим шуткам». Он обернулся, он думал, что говорит с Луцией. Но за ним стоял только карлик. Луция ушла. «Светает», — сказал император подавленным сенатором. «И вам пора искать нового вождя для Сената и римского народа. Трудный день для вас. Трудный день и для меня, так как мне придется решить, чьи привилегии я поддержу, чьи нет. Да просветят боги меня и вас, избранные отцы». Отпустил он их. Перед самым рассветом явился Иосиф. Домициан узнал от Луции, что этот человек был последним, с которым говорил его брат. Вероятно, этот еврей был и единственным, кто знал, действительно ли его проделка с Юлией, эта оплата старого счета, была известна Титу, и насколько она задела его. «Вы ведь, кажется, живете в шестом квартале», — начал император, — «на улице Гранатов». «Я почитаю себя счастливым», — ответил Иосиф, — «что милостью императора Тита мне был оставлен дом, назначенный мне богом Веспасианом. Известно ли вам, что я родился в этом доме?» — спросил Домициан. «Конечно, ваше величество», — ответил Иосиф. «И вы охотно работаете в этом доме?» — продолжал расспрашивать Домициан. «И ваша работа вам там удается?» «Я очень люблю этот дом», — ответил Иосиф, — «и работаю в нем охотно. А хороша ли моя работа? Об этом судить не мне». «Я жалею», — сказал Домициан, и странно бесшумными шагами подошел к Иосифу очень близко, на своих негнущихся ногах, «что мне приходится вас выселять. Но этот дом, в котором мой отец, бог Веспасиан, прожил так долго, из которого исходило так много счастья для империи, я хочу посвятить богам и сделать там национальный музей его памяти». Иосиф ничего не ответил. Он знал о том влиянии, которое имел Марул над Домицианом, знал также о влиянии Ани Аббаса, знал, как капризен Домициан, знал, что и сам теперь под угрозой. Но он не испытывал страха. Он чувствовал странную уверенность. Тщеславие, торжество, поражение, боль, наслаждение, ярость, печаль, Дорион, Павел, Юст — все это было уже позади. А перед ним была только его работа. Все происходившее до сих пор в его жизни пригодилось для его работы, и оно приобретало смысл только когда он связывал его со своей работой. Ягве, он в этом уверен, прострет над ним свою руку, дабы с ним не случилось ничего, что могло бы угрожать этой работе. Поэтому он ждал со спокойным любопытством, чего от него потребует Домициан. «Вы имели счастье, — сказал тот наконец, — присутствовать при смерти и преображении моего брата, императора Тита. Чего потребовал мой брат от вас напоследок?» Домициан старался говорить спокойно, но он не мог совладать с собою. Его лицо покраснело, голос сорвался. «Император Тит, — сообщил Иосиф, — хотел дать мне поручение». Домициан смотрел ему в рот почти со страхом. «Он просил меня, — продолжал Иосиф, — записать для потомства, что сожалеет об одном единственном поступке своей жизни». «О каком?» — спросил Домициан. «Ага, — подумал он. История с Юлией все же достигла цели. Он, наверное, сказал ему о своем сожалении, что не отправил меня на тот свет». И, открыв рот, Домициан ждал, что ответит Иосиф. «Он уже был не в силах сказать мне, о каком. Вот все, что мог сообщить ему Иосиф». Домициан облегченно вздохнул. Но уже в следующее мгновение он почувствовал разочарование. Значит, он так никогда и не узнает, какое впечатление произвела на Тита история с Юлией. «Разумеется, — подумал он, — Тит сказал ему, — а этот хитрец не хочет мне это открыть». Вслух же он заявил: «Среди нас немного людей, которые могли пожалеть только об одном своем поступке. Мой брат был добродетельный человек. Мой брат, — продолжал он с легкой зловещей улыбкой, — был, кроме того, счастливый человек». И с двусмысленной, опасной откровенностью пояснил: «Он умер на вершине своей славы. Умри он позднее, кто знает, удержал ли бы он славу. А он придавал ей очень большое значение. Те, кто дал ему слишком рано умереть, — заключил он, — его наглая, мрачная усмешка стала резче, — сделали это ради его блага». Когда он с этими словами отпустил Иосифа, солнце уже взошло, и римский сенат приступил к тому, чтобы возвести Тита в сон богов, а Домициан на императорский престол. Три дня спустя, 1 Тишри, то есть первый день нового 3842 года по еврейскому летоисчислению, Иосиф стоял в синагоге, носившей его имя. Бараний рог, резко, пронзительно и безобразно призывавший к покаянию, потряс его до глубины существа, взрыл его душу. Это было благое потрясение, оно словно вспахало его душу для приятия посева. Когда он во второй половине дня подошел к берегу реки Тибр, чтобы, согласно предписанию, стряхнуть с себя грехи в реку и дать текучей воде унести их в море и там утопить, он чувствовал себя действительно очищенным. 1 Тишри Ягвы бросает жребии, но только 10-го, великий день очищения, в субботу из суббот, закрепляет он их. Этот срок он дал мужам своего народа, чтобы они могли покаянием отвратить от себя суд. Более других обладали в те времена евреи даром покаяния. Они прошли через большие грехи и большие несчастья. Они знали, что вина и несчастье не конец, но лишь возможный путь к новому началу. Иосиф, в особенности, этот вечно изменчивый, мог стряхнуть с себя прошлое, как воду, гладкая кожа. И подобно тому, как новорожденный наследует от отцов и праотцев их сущность, но не их судьбу, Мог он теперь, в начале своего нового, большого труда, начать новое существование так, чтобы прошлое не обременяло его. Для него не пропало то, что было в нем полезного, а что было дурного, он зачеркнул. 10-го Тишри стоял он, как и другие, в своей синагоге, в простой белой одежде, в той льняной одежде, в которой он после смерти будет положен в гроб. Ибо человек должен в этот день предстать перед лицом Ягве, как бы готовый к смерти. Коллегия в Ямне приказала, чтобы великая жертва, приносившаяся, когда храм был цел, в день очищения, теперь была заменена описанием этого жертвоприношения. Левит Иувал бен Иувал, один из немногих певцов и музыкантов храма, спасшихся при разрушении Иерусалима, был приглашен кантором в синагогу Иосифа. И вот он пел, чередуясь с общиной, о храмовой службе. Он хорошо знал старинные мелодии, и в соответствующих местах, рассказывая о покаянии в грехах или о том, сколько раз первосвященник кропил жертвенной кровью, он вводил в свой рассказ дикий монотонный напев, сохраненный левитами с тех древних времен, когда иудеи еще странствовали в пустыне. «Хвала глазу», — пел он, видевшему 24 000 священников, утварь храма, великолепие службы. Когда наше ухо теперь слышит об этом, наша душа печалится. Хвала глазу, видевшему первосвященника, когда он выходил из святая святых, примиренный в тишине, возвещая, что красная нить греха отмыта до бела милостью Ягве. Хвала глазу, видевшему его в эту минуту. Когда наше ухо слышит об этом, наша душа печалится. Ибо мы, — пел он дальше, — мы, ах, благодаря чрезмерности наших грехов, лишены искупления. Отдана сквернителям наша страна. Чужестранцы стали ее главой, мы ступнями. Без пророков идем мы на ощупь, подобно слепым, без предсказаний. И никакое новое очищение не ждет нас. Нет у нас больше первосвященника, приносящего за нас жертву. Нет козла отпущения, чтобы отнести наш грех в пустыню. И он говорил и пел о подробностях этой великой жертвы искупления, о том, как первосвященник за 7 дней воздерживался от всякого соприкосновения с миром, направив все свои помыслы лишь на свое святое служение, как он проводил ночь перед великим днем очищения без сна и пищи, занятый чтением и слушанием Писания, как он затем утром в белых одеждах, сверкая храмовыми драгоценностями, шел на восточную сторону переднего двора, где охраняемые священниками стояли оба козла, совершенно схожие друг с другом ростом и сложением, и на которых каждый в Израиле тратил часть 1 динария. Как он затем вынимал из урны золотые жребии и решал, какой из 2 козлов должен быть отдан Ягве, а какой пустыне. Как он затем, возложив руки на голову козла, каялся перед всеми в грехах, совершенных им, его семьей, его родом, всем Израилем, и возлагал их затем на голову козла, и привязывал грехи в образе красной нити к его рогу и отсылал прочь, чтобы он унес их в пустыню. Как он в заключении входил в святая святых и призывал Ягве его настоящим, высочайшим, страшным именем, которое больше никто и никогда не смел произносить. И как весь народ, когда это имя исходило из уст первосвященника, падал ниц. Так рассказывал и пел левит Иувал бен Иувал. Иосиф все это пережил, о чем он пел, всю службу. Ведь некогда и он стоял во время этой службы на ступенях храма, в первой череде. Если чьи-нибудь глаза были блаженны от того, что все это видели, то это были его глаза. Если у кого душа была печальной, слушая теперь об этом, так это его душа. Кроме того, он видел ближе, чем кто-либо из живых, к как храм и его святая святых были разрушены, и его священники убиты. Он видел, наконец, единственный среди иудеев это место уже во всем его запустении, сравненное с землей. Он видел ныне утраченное, он пережил утрату, и он выдержал лицезрение утраты. Но когда он теперь услышал повествование об утраченном, он не выдержал. Его сердце замерло, остановилось. Глаза, видевшие пожар и падение храма, померкли. Уши, слышавшие треск и грохот горевшего храма, не могли слушать описание храмового служения. И гражданин вселенной Иосиф Флавий под пение левита об утраченном величии его народа рухнул на землю и лежал без сознания в простой белой одежде, в которой его когда-нибудь похоронят. После того, как император выселил его из его дома, Иосиф жил в квартале общедоступных купалин, не слишком аристократической южной части города, в маленьком домике, зажатом между двумя высокими доходными домами. Он жил здесь среди деятельных шумных людей, очень уединенно. Юст уехал, Павел, вероятно, по настоянию матери, больше не приходил. Иосиф был чаще всего один. Он работал, ждал Мару. Ему работалось неплохо в новой квартире. Ведь такому, как он, все равно, где стоит его письменный стол. А потом приехала Мара с ребенком. Решительно, не тратя слов попусту, взяла она ведение дома в свои руки, и через 2 недели все было налажено так, словно она жила здесь всегда. Проходили недели, проходили месяцы. Люди мало интересовались Иосифом, он мало интересовался людьми. Он работал и был в согласии со своей судьбой. Однажды ему пришла охота увидеть снова свое прежнее жилище, которое Домициан, так как оно долго было жилищем его отца, бога Веспасиана, и он сам родился в нем, приказал переделать в храм, посвященный роду Флавиев. Иосиф собрался и пошел в 6-й квартал. С любопытством и легкой, слегка насмешливой неловкостью смотрел он на дом, где столько пережил. Фасад мало изменился. Его простой стиль хотели, видимо, сохранить. Иосиф вошел. Ему навстречу повеяло сладким, приторным запахом курений. Близился вечер. Скоро храм закроют. И сейчас в нем очень мало народу. Перегородки, потолок и пол были удалены, и образовалось высокое, просторное помещение. Но этот сумрак, так долго огорчавший Дорион, остался, вероятно, потому что его нашли подходящим для храма. И Иосифу понадобилось некоторое время, прежде чем он, перейдя со светлой улицы в полумрак, смог что-нибудь разглядеть. Но потом он увидел. В 3 больших нишах стояли изображения богов, которым этот дом был посвящен. В средней нише богиня Рима, на этот раз в своем традиционном образе. Мощная, героическая. Справа грузный в военных доспехах Веспасиан. Голова медузы на его нагруднике странно контрастировала с его кряжестой фигурой и хитрым крестьянским лицом. Левая ниша, место, где раньше стоял письменный стол Иосифа, была превращена в часовню Тита. Статуя нового бога, смелая и своеобразная скульптура, заполняла всю нишу. Тит сидел верхом на орле. Повернув налево и вверх клюв, птица вытянула мохнатые когти, распростерла крылья. Ее окутывало пышное оперение. Бог Тит сидел на ней. Его ноги были наполовину скрыты оперением. Его коренастое тело сливалось с телом птицы. Иосиф был поражен. Эта голова была головой Тита, которую он хорошо знал. Круглое лицо, короткий, резко выступающий треугольный подбородок, локоны на лбу. Это были его узкие, обращенные внутрь глаза, столь часто искавшие его глаз. И все же эта голова, смотревшая на Иосифа, едва возвышаясь над головой птицы, была другая. Справедлива ненависть Писания ко всяким статуям. И прав был художник Василий, когда он перед тем, как сделать модель головы Иосифа, предупреждал своих учеников: «Хорошенько рассмотрите голову, которая сейчас перед вами. Когда я сделаю с нее модель, вы ее уже увидите только такой, какой ее видел я». Проклятая статуя. Отталкивающая и в то же время манящая, высилась она перед ним. Так, страшась и соблазняясь, вероятно, стояли некогда его предки перед изображением медного змея или золотого быка, которого их пророки в насмешку называли тельцом. Он попытался вызвать в своей памяти лицо живого Тита, с которым он так часто бывал вместе. Но это уже не удавалось ему. Насмешливо торжествующая голова бога Тита, летящего на Олимп верхом на орле, уже вытесняла голову подлинного Тита. Тита, стоявшего над пропастью с трупами, Тита на полотине, Тита в снеговой ванне. Но Иосиф не хотел признать себя побежденным. Он сделал над собой усилие, попытался заговорить с этим человеком, как делал часто. «Не странно ли, император Тит?» — спросил он медную голову. «Что на том месте, где я писал книгу о ваших деяниях, вы теперь стоите сами? И ближе ли вы теперь к решению проблемы, почему разрушен Иерусалим?» Но на этом беседа и кончилась. Он испугался собственной дерзости. Робко, словно остальные могли услышать его мысли, оглянулся он вокруг. Все разошлись. Он был один с богом Титом. Хрупкий, незначительный, стоял он перед массивной статуей, смотрел на ее голову, и голова смотрела на него, насмешливая, медная, немая. Нет, для этого Тита гибель Иерусалима, конечно, больше не была загадкой. Иерусалим восстал, и Рим уничтожил его. Ведь в этом миссия Рима — править миром, защищать покорных, поражать дерзких. Так, вероятно, гласил ответ Бога, сидевшего на птице. Ибо этот тип был не тот, который задавал Иосифу робким шепотом вопросы, и который позволил Иосифу убедить себя в том, что Рим не мир, что нужно сначала объединить Рим, Грецию, Иудею. Нет, этот Тит опроверг его. Рим — это мир. Медная немота умершего возвещала об этой правде громче, чем мог бы возвещать звенящий повелительный голос живого. Рим поглотил мир и переварил его. Мощь Рима и его телесность смеялись над пустыми, нелепыми притязаниями духа. Он, Иосиф, стремился обрести весь мир, но был глупцом и обманутым. Он обрел только Рим. Он хотел уйти, но не мог оторваться от медного облика Тита, сидевшего верхом на птице. Это был поистине Бог. Никогда не могло лицо смертного выразить такую гордость и силу. Напрасно возмущалось все существо Иосифа против чудовищной дерзости статуи. Юст был прав. Искусная смесь правды и лжи сильнее действительности. И перед этим проклятым, лживым, гротескным и волшебным образом бледнел образ жалкого человека, которого он так хорошо знал, и превращался даже для него, Иосифа, в далекого римского императора. Разбитый вернулся он домой и был рад, когда вокруг, вместо молчаливого, наполненного благовониями храма, был снова шум, люди и запахи этой части города. Однажды в квартале, где он жил, внимание было возбуждено появлением двух императорских курьеров с возвещающим радость лаврам на жезлах. Они торжественно направились к дому Иосифа, вошли в него, и в то время как перед домом собралась несметная толпа, передали ему, по древнему обычаю, приглашение императора присутствовать на четвертый день от сегодняшнего, в 5 после восхода солнца, на торжестве, когда император будет передавать городу триумфальную арку, воздвигнутую им в честь бога Тита. Иосиф испугался, но он тотчас же склонился, как того требовал обычай, и ответил: «Я слышу, благодарю и повинуюсь». Он ни с кем не говорил об этом событии, и никто не говорил с ним о нем. Но он был уверен, что все знают. Тот способ, каким ему было передано приглашение, доказывал, что Палатин заинтересован в том, чтобы весь город узнал об этом. Очевидно, там собирались позабавиться его участием в церемонии. Злобно следили евреи за ростом нового монумента, которым Домициан хотел заменить старую облупленную арку в Большом цирке. Новая триумфальная арка была воздвигнута на высокой части священной дороги против Капитолия, в центре города, и предназначалась для того, чтобы запечатлеть навек память о поражении евреев, нанесенном Титом. В течение тех месяцев, пока арка строилась, евреи избегали священной дороги, главной артерии движения через форум, и предпочитали делать крюк, только бы не проходить мимо этого памятника их позора. Значит, через 3 ему, Иосифу, придется вслед за владыками Рима пройти под аркой и склониться перед Богом и победителем Титом. Домициан долго не вспоминал о нем. По этому случаю он соизволил вспомнить и теперь радуется тому, а с ним попутно весь город, как Иосиф склонит выю под иго. Когда дело касалось исполнения какого-нибудь из его злых и насмешливых капризов, император обычно подготовлял все очень тщательно. Вслед за курьерами в тот же день к Иосифу явился лейб-медик доктор Валент. Поговорили о том о сём, и попутно Валент заметил, что рад видеть Иосифа в столь добром здоровье. Императору также будет приятно убедиться самому при освящении триумфальной арки, что Иосиф здоров. Нетрудно было расслышать в его словах предостережение. Иосиф и без посещения врача едва ли уклонился бы под предлогом нездоровья. Даже если бы он лежал при смерти, он собрал бы последние силы и участвовал бы в этом шествии. Еще не успели курьеры кончить свою речь, как ему стало ясно, что он должен во что бы то ни стало принять приглашение и пройти вместе с другими, склонив голову под аркой. Если он не пожелает, если он воспротивится, то выкажет лишь тот ложный патриотизм, который мешает понять, что политическая миссия Иудеи кончена, и что никто от подобного отказа не выиграет, кроме последователей мстителей Израиля, тех безумцев, которые вновь зашевелились при вступлении на престол Домициана. Помимо этого, Иосиф, воспротивившись или хотя бы уклонившись, повредил бы собственному положению. Сейчас он, великий писатель, еще пользуется славой при дворе и в мире. Но Домициан не любит его, многие только и ждут, как бы отделаться от неудобного талантливого конкурента. И Иосиф был бы глупцом, если бы сам дал им все шансы в руки. Его путь ясно предначертан. Через 4 дня от сегодняшнего он, как того желает император, примет участие в торжественном шествии. Иосиф мало работал в этот день и плохо спал ночи. Но если в первый день возложенная на него задача показалась ему тяжкой, то на следующий день он нашел ее невыносимой. Он решил поститься, как обычно, когда ему предстояло трудное испытание. Он прочел у Ливии описание того, как пленные проходят под игом. Втыкали в землю 2 копья, сверху клали 3-е, так низко, что пленник, проходивший под ним, должен был склониться до земли. Пройти под игом казалось для римлян самым позорным, чему можно подвергнуть человека. И те редкие случаи, когда римлянам пришлось пройти под игом, жгли память теперешних завоевателей мира как клеймо глубочайшего позора. Но он не римлянин, а перед разумом, перед Богом, честь человека мерится другой мерой, чем на римском форуме. Хорошо рассуждать, сидя здесь, за письменным столом. Но когда он послезавтра будет стоять перед триумфальной аркой, перед игом позора, ему придется до боли стиснуть зубы. Он знал по опыту, что ему легче переносить испытания, если он заранее мысленно переживет всю их горечь. И он рисовал себе яркими красками картину своего унижения. Свист и смех римлян, ненависть и бешеное презрение евреев. Ибо среди евреев найдутся очень немногие, которые его поймут. И даже эти немногие, как мудрые политики, не станут защищать его. Он сидел перед своим письменным столом неподвижно. Он не чувствовал голода. Гораздо острее, почти физически, мучили его картины того, как он будет ненавидим и презираем. Он знал его. Это ледяное презрение своих евреев. А презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи. Тогда, после войны, он был единственным евреем, смотревшим на триумф Тита. Он видел, как мимо него прошли вожди восстания. Симон Бар-Геора, Иоанн Гисхальский, связанные, обреченные на смерть. Один в венке из крапивы и сухих прутьев, другой в шутовских жестяных доспехах. Он хорошо помнил гнетущий, издавивший ему горло страх, как бы они ни взглянули на него. Он пережил много тяжелого. Голод и нестерпимую жажду, бичевание, все виды унижения. И не раз стоял перед лицом смерти. Но вот это худшее из пережитого им. Оно выше человеческих сил. Неужели ему еще раз суждено этому подвергнуться? Тогда у него была надежная внутренняя опора. Он был историком. Он должен видеть, он должен присутствовать. Это его долг — видеть. Разве теперь его основания менее убедительны? Нет. Наоборот. Его убежденность еще крепче. Общее благо, его собственное, требует, чтобы он покорился. Разум требует этого, а он существует для того, чтобы служить разуму. Если он не покорится, он утратит смысл всей своей жизни, предаст все то, что до сих пор сделал, написал, пережил. Он проводит ладонью по воздуху, отстраняет все сомнения. Его решение твердо, это правильное решение, единственно возможное. А теперь он больше не будет думать об этой мучительной истории. Он вынимает свою рукопись. Работает. 30 минут. Это удается ему. Потом, как он не противится, перед ним возникают манящие картины того, что будет, если он откажется. Если ослушается приказа императора, не покорится, останется стоять в стороне, мрачно и гордо. «Это было бы сладостно и великолепно», — думает он. «Я вздохнул бы полной грудью, как тогда, когда я ехал во главе повстанцев, на коне стрела за знаменем Маккавеев, Какое блаженство пережить это еще раз. Что бы потом ни случилось, подобное счастье стоит того. И навсегда осталась бы тогда в истории евреев повесть об Иосифе бен Маттафии, мученике. А историку Иосифу Флавию это не повредило бы. Даже сам Домициан, если он велит меня казнить, не сможет не восхищаться мной. А среди евреев, даже те, кто не одобрит моего поступка, Алексей, Гай Барцарон, Гамалиил, будут вспоминать обо мне с глубоким уважением. Правда, на одну долю секунды перед ним возникает смугло-желтое, худое, суровое лицо, отнюдь не выражающее уважение. Но он быстро отстраняет его от себя. Тем больше думает он о Финее. Как будет смущен этот человек, услышав о моем подвиге. Он скажет несколько уклончивых слов, но он не сможет не уважать мой стоицизм. А Павел, мертвый отец, заслужит ту преданность, которой так и не мог завоевать живой. Разве это так уж бесспорно, что если я повинуюсь внутреннему чувству и не уроню своего достоинства, то это повлечет за собой дурные последствия? Если я слушаюсь императора, разве это не произведет впечатление и на римлян? Они издеваются над евреями, над их трусостью, над их подхалимством, над отсутствием собственного достоинства. Если я не склонюсь, разве я не покажу римлянам величаво и наглядно? Можно бить евреев, можно их уничтожать, но сломить их нельзя. Две вещи славят историки всех стран и народов — успех и собственное достоинство. Хрестоматии полны успешных и достойных деяний. О разумных поступках говорится мало, и разум еще не прославлялся ни одним историком. Но уже в то время, когда он это думает, ему становится стыдно. Он не хочет быть тщеславным, не хочет строить ложные близорукие теории. Он не хочет быть героем из хрестоматий. Вторую ночь он тоже проводит без сна. Под утро он читает Филона. «Все, что против разума, — читает он, — безобразно. Разум, — читает он, — логос, первородный сын Божий». «Совершенно верно, — говорит он громко, — но разве не написано, возлюби Бога твоего всеми добрыми и всеми дурными твоими влечениями?» Он вызывает своих друзей — Юста, Гамалиила, бен Измаила, Ахера. Мысленно спорит он с ними, спрашивает и отвечает. «В наше бедственное время, — начинает своим ясным, любезным голосом верховный богослов Гамалиил, — легче, чем в другие эпохи, поддаться дурному влечению, глупому патриотическому инстинкту. Поэтому я не виню никого, кто дает волю своему патриотизму, не повинуется римскому императору и отстаивает свое еврейство. Но разве некий Иосиф бен Маттафи не обязан больше других противиться этому побуждению?» Гамалиил молчит, но едва он умолк, как его враг Ахер подхватывает его слова и говорит, шумно дыша: «Разве упомянутый доктор Иосиф в течение долгой и не всегда легкой жизни не пришел к выводу, что не Ягва защитник государства Иудеи, но Логос, великий разум?» И как только Ахер кончает, жестко и четко, как всегда, добавляет Юст: «Генерал, трехгрошовый государственный деятель, может соблазниться и сделать красивый патриотический жест. Вы, Иосиф, писатель». И все их слова заключает глубокий, звучный голос бен Измаила: «Если вы, мой доктор Иосиф, решаетесь на красивое и дешевое неподчинение, то вы отрицаете принцип. Вы предаете идею, ради которой взяли на себя и потребовали от других столько невыносимого». «Я еще не настолько стар, — защищается Иосиф, — чтобы следовать только разуму. Не стоит жить, если следовать только разуму». «Вам все же 45 лет, — заявляет вежливый и насмешливый Ахер. — Вы достаточно долго служили Богу своими дурными влечениями». Юст снова поддерживает его. «Что касается достоинства и тому подобных роскошеств, то вы, коллега Иосиф, столько их вкусили в вашей жизни, что хватило бы На Мафусаилов век, и он неприятно хихикает. «Я сейчас единственный», — возражает Иосиф, — «кто может показать римлянам, что и у еврея есть чувство собственного достоинства». «А что вы выиграете?» — спрашивает вежливо Гамалиил. «Если вы это римлянам покажете, мстители Израиля примут вашу демонстрацию за сигнал к новому восстанию. Разве вы считаете, что подобное восстание теперь более осмысленно, более целесообразно, чем 15 лет назад?» И нетерпеливый Юст резко констатирует. «Своим красивым жестом вы, вероятно, доставите себе полчаса глубочайшего удовлетворения и будете казаться себе великим человеком, но десяткам тысяч придется платиться за это получасовое счастье писателя Иосифа смертью или целой жизнью полной несчастий». Так спорил Иосиф со своими друзьями, но надолго заглушить их голоса ему не удавалось. И снова день тянулся бесконечно. Хоть бы уж скорее конец. Он вынесет это унижение, как вынес многое. И как бы долго ни продолжалась церемония, каким бы далеким окольным путем они ни шли от палатина к арке, больше часа они не смогут тащить его за собой. А пройти под аркой — это ничтожная доля минуты. Но теперь ждать завтрашнего утра — это вечность. И как он говорил вечером «О, скорее бы утро», так он говорил этому утру «О, скорее бы вечер». Когда, наконец, подкрался вечер этого упорного свинцового дня, он уже не мог молча носить в себе свою муку. Он пошел к Маре, говорил с ней. Она сидела молча, с ребенком на коленях, а он ходил по комнате, и вся его накопившаяся боль изливалась наружу. Он подыскивал самые простые слова, бесхитростные, арамейские, но слов стало много, и он никак не мог кончить. Он сказал ей, чего от него требует, и почему он это должен выполнить, и почему все в нем против этого возмущается. «Те, кому я должен сказать «да», и перед кем я должен склониться, — негодовал он, — это те люди, которые сожгли храм и скромсали 24 тысячи священников. И весь холм вместе с храмом был охвачен пламенем, и все высоты были полны крестов, и под землей в потаенных ходах люди убивали друг друга из-за куска заплесневелого хлеба. Тот, перед кем я должен склониться, — сын того человека, того распутного старика, который лишил тебя девственности и который, чтобы насмеяться над нами обоими, устроил нашу первую нелепую свадьбу. Неужели я должен спустя 13 лет еще раз почтительно сказать всему этому «да»? Бог хочет, чтобы я это сделал. Разум требует этого. Но вся кровь ударяет мне в голову, когда я думаю о том, что должен пройти под аркой, что я должен проглотить это. Я почти задыхаюсь, я не в силах этого сделать. И римляне будут издеваться надо мной. И евреи возненавидят меня. Разум хорош и прекрасен. И за него когда-нибудь получишь награду через 500 лет. Разум — первородный сын Бога. Но Бог награждает за него лишь тогда, когда ты уже мертв. А пока ты жив, за него получаешь только пинки и дерьмо». Он ходил по комнате перед Марой, худой и сгорбленный. Его одежда волочилась за ним. Глаза на осунувшемся лице были большие, мутные и лихорадочные. Посидевшие вьющиеся волосы и борода беспорядочно торчали. И голос был таким же потускневшим, как и его лицо. Мара сидела молча. Она следила за ним глазами, пока он ходил по комнате. Ей было теперь 27 лет. Она была немного толстовата, но упруга, полная сил и отнюдь не увядшая. Правда, робкое лунное сияние ее первой юности исчезло. Она многое пережила. Видела жизнь и смерть, ликование и отчаяние, старцев и детей, Иудею и мир. И этого доктора и господина Иосифа бен Маттафия видела она, когда от него исходило великое сияние и цветение. Целый народ воспринял это сияние, был через него вознесен и осчастливлен. До сих пор сотни тысяч считают его великим евреем и великим человеком. В Иудее перед ним склоняются. Он священник первой череды, избранник Божий, и вместе с тем римский всадник, сотрапезник трех императоров, и его бюст стоит в почетном зале. И вот он бегает перед нею по комнате, такой жалкий, и выкрикивает свою муку, как затравленный зверь. Бог послал ему более тяжкие испытания, чем другим. Она не все понимает, что он говорит, но она понимает, что он очень несчастлив. Она всегда его любила. Теперь она знает, что любила, даже когда ей казалось, что она ненавидит. И сейчас все ее тело наполняет сладостная, мучительная жалость. Пламенно желает она, чтобы ее доктор и господин Иосиф сиял, как прежде, вознесенный над другими, как был вознесен Саул над всеми другими в Израиле. Она чувствует вместе с ним, как благородно и прекрасно было бы ослушаться римского императора, врага иудеев, преступника, пса. Но если она и не находит настоящих слов, она отлично знает, в чем дело, понимает, что Богу угодно, чтобы он отказался от сияющего подвига и принял на себя ярмо унижения. Этот мужчина, ее муж, продолжает говорить, его голос, некогда полный такого очарования и убедительности, пуст и ржав. «Что мне делать, Мара?» — спрашивает он. «Если я покорюсь и поступлю разумно, то окажусь как бы предателем своего народа, и сотни тысяч будут ненавидеть и презирать меня. Если я не покорюсь, я буду предателем истинного Израиля, предателем Бога и самого себя. Дай мне совет, Мара». Он замолчал, сел на пол, закрыл глаза, обессиленный. Мара сказала: «Трудно должно быть лизать руку гордецам, целовать прах их ног. И я, Мара, не смогла бы этого. Было бы хорошо и сердцу моему радостно, если бы ты сказал «нет» и плюнул бы римскому императору его же насмешкой в лицо. Ибо он сын человека, опозорившего меня и лежавшего со мной на своем ложе разврата. Но ты мудр, а я, Мара, не мудра. И когда ты говоришь «моя воля хочет этого, но мой разум запрещает», то тебе должно быть одинаково трудно и подчиниться, и не подчиниться. Ибо твоя воля сильна, о господин, и твой разум очень велик. Я, Мара, жена твоя, слышала тебя. И я горда, что ты говорил со мной. Но я ничего не могу тебе сказать. Только то, что твое бремя гнетет мое сердце, как если бы это бремя было моим. Иди направо, возлюбленный господин мой, или иди налево. Ты останешься господином моим и возлюбленным». Иосиф слушал ее, и ему стало стыдно. Он высказал ей все, что угнетало его. Об одном лишь он умолчал: о том, что, подчиняясь, он боится лица только одного человека, своего сына Павла, и что, не подчиняясь, он боится лишь только одного человека, своего друга Юста. На следующее утро Иосиф встал очень рано. Он искупался, умастил свое тело и надушил его благовониями. Парикмахер причесал ему бороду и волосы. Он тщательно оделся. Парадная одежда знати второго ранга с полосой пурпура, золотое кольцо, красный плащ. Так пошел он на палатин, где должна была строиться процессия. Церемониймейстер указал ему его место в процессии. Медленно стала она спускаться по палатину и поднялась на маленькую возвышенность, ведшую к триумфальной арке. Повсюду были люди. Тесной толпой стояли они в подъездах, на крышах домов, висели, цепляясь с опасностью для жизни за колонны, за выступы. Иосиф был бледен, но держался непринужденно и с достоинством. Короткая еврейская борода казалась странной при римской парадной одежде. Золотой письменный прибор, подаренный ему Титом, висел у пояса. Он высоко держит голову, смотрит прямо перед собой и видит целое море голов, новые волны при каждом шаге. Он не может различить ни одного лица, но ему кажется вновь и вновь, что он видит лицо своего сына Павла, его узкую смугло-бледную голову на длинной шее, его страстные горячие глаза, глаза Иосифа, теперь потемневшие от гнева из-за унижения, которому подвергает его отец, потемневшие от презрения. Все будут презирать Иосифа. Сенаторы, республиканцы, Финей, Дорион и, может быть, несмотря на весь свой разум, даже Марул. Но больше всех его будет презирать его сын Павел. Процессия уже дошла до триумфальной арки. Леса сняты, гордые и белые. Изгибается арка из поросского мрамора, не очень высокая, но благородной формы, украшенная барельефами из мастерской скульптора Василия. Василий, как всегда, охал и ругался по поводу недостойной и антихудожественной спешки, которой его принуждал монарх. Но все же его работа, как видно, удалась. Во всяком случае, Рим вот уже несколько недель говорит о его барельефах. Иосиф знает давно, что они изображают. Триумфальное шествие Тита, трофеи Иудейской войны, храмовую утварь. Может быть, этот насмешник Василий даже изобразил на барельефах голову Иосифа. Медленно поднимается процессия на небольшой холм. Перед Иосифом мерцает арка. Она достаточно высока, чтобы под ней можно было пройти с поднятой головой. Но Иосифу кажется, что она так же низка, как иго поражения и позора. Два копья, воткнутые в землю, третье сверху, так низко, что нужно нагнуться до самой земли. Он должен нагнуться. Снова должен он праздновать поражение своих иудеев, склониться перед победителем, отречься от своего народа. Если даже его унижение поможет этому народу, кто это увидит? Но то, что он отрекается от него, видят все. Все эти десятки тысяч кругом на крышах. И его сын тоже видит. Иосиф шагает в процессии шаг за шагом. Он шагает по твердым плитам красивой формы, отполированным. По ним легко идти. Дорога не длинна. До арки осталось, вероятно, не больше 50 шагов. Трудные это будут 50 шагов. Но он их пройдет. Он склонится. Таково его решение. Он со всех сторон обдумывал его в течение истекших трех страшных дней. Такова его миссия, и он взял ее на себя. Теперь он осуществляет ее. Он идет для того, чтобы унизиться и отречься от своего народа. Приятная погода, не жаркая, но Иосиф весь в поту. Он очень бледен, все его тело словно опустошено. Он думал, что самое трудное — это ожидание. Он ошибся. Сколько шагов еще осталось? 45, нет, теперь 40. Поднять ногу. Разве у него свинец в подошвах? И он поднимает ногу. Он сжимает челюсти, скрипит зубами. Этого нельзя. Окружающие могут услышать. Вдруг в его воображении возникает человек по имени Валаам, великий волшебник и пророк среди язычников, который хотел проклясть народ Израиля. Но Ягве перевернул слова в устах его, так что он должен был благословить этот народ. «Я Валаам наоборот», — думает он. «Я иду, желая сделать добро моему народу, а всем кажется, что я предаю его». Чтобы легче было идти, он цепляется за стихи, за древние строки, которые Писание вложило в уста Валаама, за их ритм. «Как прокляну я шаг, не проклинает его Бог шаг, и как изреку зло шаг, не изрекает зла Господь шаг. Вот с вершины скал вижу народ. Шаг. Он живет отдельно. Шаг. И между народами не числится. Шаг. Кто исчислит песок Иакова? Шаг. И множество Израиля. Шаг. Как прекрасны шатры твои, Иаков. Шаг. Жилища твои, Израиль. Шаг. Благословляющий тебя благословен. Шаг. И проклинающий тебя проклят. Шаг. Я вижу его. Шаг. Но он придет не сейчас. Шаг. Я увидел его. Шаг. Но он далеко. Шаг. Восходит звезда от Иакова. Теперь осталось самое большее 20 шагов. И вдруг, это, конечно, указание сверху, вокруг него образуется пустота, и в тесной процессии он идет совсем один. Ноги до самых бедер мертвенно тяжелы. Сейчас, как бы сильно он ни хотел этого, он уже не сможет поднять ногу. Но он поднимает ее. Его лицо при этом остается совсем спокойным. Правда, он стискивает зубы с такой силой, что на щеках выступают желваки. И он поднимает ногу еще раз, еще раз. Перед ним пустое пространство, и пустое пространство позади него. Однако нет. За ним, на небольшом расстоянии, передразнивая каждое его движение, идет карлик императора, толстый, волосатый, злобный, нелепый селен. Иосиф знает, все эти тысячи людей смотрят теперь только на него. Ждут с насмешливым нетерпением, как он склонит шею под иго. Через мгновение поднимется пронзительный чудовищный свист и понесется по всему Риму. Точно ураган издевательства и смеха. Как он согнулся, как низко и по-рабски он согнулся. Какие пакостники и трусливые псы эти евреи. Какой трусливый пес этот еврей Иосиф. И у 100 тысяч евреев в Риме, а через 2 недели у 5 миллионов евреев во всем мире исказятся лица, и все они будут проклинать его. Как этот негодяй, Иосиф бен Маттафий, снова осквернил иудаизм и все еврейство. Какой негодяй и трусливый пес этот, Иосиф бен Маттафий. И все евреи и римляне будут хихикать, издеваться, проклинать. «Хо, Иосиф, этот пес! Хо, Иосиф, этот негодяй!» Перед ним латинские буквы надписи на арке. Скромная надпись вместо прежней, роскошной. «Сенат и народ римский, Богу Титу, сыну Бога Веспасиана». Он читает латинские слова, но одновременно возникает мысль по-арамейски. Если бы можно было теперь остановиться, повернуть обратно. Как счастливы были те, кто некогда поднял оружие против Рима и убил Цестия Галла и его легион. Безумны были они. И счастливы. «Блаженны нищие духом, блаженны неразумные». Как счастлив был я сам, когда скакал по Галилее во главе повстанцев на своем коне стрела. О, моя сила! О, моя радость! О, моя молодость! Ведь я еще не стар. Теперь его отделяет от арки только несколько шагов. Он уже видит на внутренних стенах ненавистные изваяния, оба прославленные барельефа, с одной стороны взятые из храма утварь, очень высоко, с другой — Тит на триумфальной колеснице. Уже за аркой открывается капитолийский храм, на другом конце священной дороги, вновь воздвигнутый в честь Юпитера на деньги побежденных евреев. Рим торжествует победу над Иудеей. В это мгновение он замечает на трибуне перед узким зданием новой монеты лицо своего сына Павла. Оно тут же исчезает в потоке других лиц. Но Иосиф видел его вполне отчетливо. Смугло-белое, узкое, почти прозрачное, и при этом искаженное ненавистью и презрением. Он видел и то, что рот Павла против обыкновения широко открыт. Да, так и есть. Его сын Павел кричит вместе с остальными. Нет, не то, что остальные. Они ликуют. Вот и всеблагой, величайший император и бог Тит. Его же сын Павел. Иосиф знает это, наверное. Кричит: «Мой отец негодяй! Мой отец пес!» И его лицо искажено и ужасно. Иосиф стоит перед аркой. На мгновение крики кругом стихают. И процессия, и тысячи зрителей застыли в ожидании. Иосиф охватывает непреодолимое желание остановиться, повернуть обратно, ударить письменным прибором под отвратительной рожей карлика. Бог потребовал, говорит в нем что-то в это бесконечное долгое мгновение, чтобы Авраам принес в жертву своего сына. Принести своего сына в жертву можно, но совершать такие поступки, чтобы лицо собственного сына исказилось, как исказилось лицо Павла, это превосходит человеческие силы. Этого нельзя требовать ни от одного отца. «Нет», — говорит что-то в нем, — «я этого не могу. Все мое тело горит. Передо мной огонь и за мной вода. Я больше не пойду вперед. Я сейчас поверну обратно». Вздор. Откуда я знаю, что Павел кричал? Он кричал, потому что кричали все остальные, и каждое лицо искажается от крика. Я внушаю это себе, потому что еще оправдание, потому что мне хочется повернуть обратно. Замечательно было бы повернуть обратно. Исцелением и прохладой было бы это. Сладостно и почетно было бы это. Преступным неразумием было бы это, резко отвечает он себе. Нелегко быть разумным, и за это не получаешь награды. Но разум — первородный Сын Божий, и я привержен ему. И вот, гражданин Вселенной, Иосиф бен Маттафий, прозванный Иосифом Флавием, зная, что он навсегда растоптал уважение римлян и евреев, и навсегда растоптал любовь своего сына Павла, взял свое сердце обеими руками, собрал всю свою волю и сделал последний шаг. Низко, как того требовал обычай, склонил он покрытую голову, поднес руку к бородатому еврейскому рту, послал изображению обожествленного Тита воздушный поцелуй и прошел под сводами арки. Над ним и по обе стороны его были видны торжествующая богиня Рима, триумфальная колесница императора, опозоренные пленные евреи. А за ним шел карлик Селен и передразнивал каждое его движение. Здесь кончается второй из трех романов об историке Иосифе Флавии.